Глава 46. Тиль перестал наносить удары, но не из-за того, что его правая рука, которой он держал простыню, отказывалась служить. Повязка на пальцах развязалась, а у него самого возникло ощущение, будто Армин снова сломал ему пальцы. Все дело заключалось в том, что он перестал видеть в этом смысл. И такое его мнение только усилилось, когда Трамми сдернул простыню с головы. Берхову окончательно стало ясно, что тумаками зло из человека выбить нельзя. Из носа травницы текла густая кровь, окрашивая в красный цвет его губы, зубы и шею. Но маньяка, казалось, это совсем не беспокоило. Наоборот, он продолжал хохотать, тряся головой, словно отец, забавлявшийся неуклюжей неудачей своего сына. «Значит, Кассов все-таки был прав. Ты не тот, за кого себя выдаешь, и играешь совсем другую игру». Тиль не ответил, а только отодвинулся от маньяка, бросив окровавленные простыни на пол к своим босым ногам. «Верно», — подумал он, — «я играю, но не так, как ты думаешь». «Тебя зовут не Патрик Винтер», — заметил травниц и задрал нос. Он выплюнул окровавленный слизистый комок изо рта и спросил: «Кто ты на самом деле?» Теперь, когда Тиль своим неуправляемым поведением сам себя выдал, в дальнейшей лжи не было смысла, и поэтому он прохрипел: «Тиль! Меня зовут Тиль Берхов». В палате повисла мертвая тишина, и какое-то мгновение казалось, что где-то убийца потерял дар речи. «Погоди, ты!» Наконец опомнившись, начал он, но снова замолчал. На секунду в помещении снова воцарилась гробовая тишина. Но затем Трамнис не выдержал и сказал: «Так ты отец Макса?» Произнеся это, психопат сел на матрас и, запрокинув голову и похлопывая себя по бедрам, во все горло захохотал. «Никогда не испытывал чего-либо подобного. Как мило с твоей стороны!» – приговаривал он. При этом его отталкивающий смех был по-настоящему искренним, и в нем ощущалось подлинное удовольствие. «Признаюсь, я тебя зауважал», – заявил наконец Странный. «Ты хочешь сказать, что тебе каким-то образом удалось проникнуть сюда, чтобы меня убить?» В ответ Тиль покачал головой и от боли прижал руки к вискам. «Нет», — наконец произнес он, — «чтобы узнать правду». «Что ж», — буркнул себе под нос Трамнис, — «в этом есть смысл. И его намного больше, чем в той дурацкой истории про поклонника, которую ты мне сейчас наплел. По крайней мере, это правдоподобно объясняет, почему ты здесь обосновался и даже устроил драку. Только отец способен на такой отчаянный шаг». «Где Макс?» Тиль больше не хотел ходить вокруг да около. Однако травница это совсем не интересовало. Ему больше нравилось задавать вопросы, чем отвечать на них. «Однако это не объясняет, почему Кассов хочет твоей смерти», — продолжил он развивать свою мысль, сделав вид, что не слышал вопроса. «Может, ты просто хочешь спасти свою шкуру? Едва я сказал, что Кассов протаскивает клинику здоровых пациентов, как ты заявляешь, что тоже пробрался сюда». С этими словами травниц встал с кровати, одним этим движением заставив Тиля отойти в угол палаты, поскольку он не хотел, чтобы маньяк к нему приближался. «Я говорю правду», — сказал Тиль. «Ты точно так же утверждал 5 минут назад, и это была ложь. Я должен увидеть его, попрощаться с ним». «Понимаю», — ответил Трамп, сверкнув своими белыми зубами, которые явно контрастировали с его окровавленным лицом. «Правда, это я хорошо понимаю. Только вот твой план...» Маньяк остановился на полуслове, потрогал себя за нос и принялся рассматривать окровавленные пальцы. «Ты считаешь, что все хорошо продумал, начав избивать носителя тайны при первой же подходящей возможности?» Наконец произнес он. «Нет, это была ошибка, следствие неконтролируемого импульса», — подумал Тир. «Боюсь, что тебе придется найти более убедительные аргументы, поскольку все остальные записи дневника еще здесь», — постучал себя по лбу Трамнис. «Слабого удара кулаком по моему лицу явно недостаточно для того, чтобы я открылся перед тобой. Хочешь попробовать?» С этими словами, к великому изумлению Берхова, Трамнис протянул ему лезвие бритвы, которое Тиль забрал из тайника маньяка вместе с дневником. «Зачем оно мне?» – спросил он. «Ну, если бы я был тобой, а это, к счастью, не так, то я бы еще раз ударил меня локтем по лицу, а затем схватил бы за руку и загнал лезвие прямо под ногу моего указательного пальца». «Примерно так», — заявил Трамнис, и, видимо, решив продемонстрировать сказанное на деле, со всей силой схватил Берхова за руку. «Вытяни его», — бросил садист. «Что?» — Ноготь, ну ты понял. Лучше всего резать сбоку. Тогда это происходит медленнее и гораздо болезненнее. В этот момент Тилю показалось, что рука у него окаменела. Он не мог ею даже пошевелить, не говоря уже о том, чтобы привести в движение лезвие бритвы, которое Берхов сжимал своими пальцами. «Что с тобой? Смотри, как надо!» воскликнул Трамник и сделал нечто просто непостижимое. Он просунул лезвие себе под ногу, воткнул кончик глубоко в плоть, используя бритву как рычаг. «Боже мой!» – простонал Тиль. Как же так? Надо же! Это было совсем не больно!» озадаченно произнес Трамник и указал окровавленным пальцем на вывороченный с корнем ноготь, лежавший на полу. Он засмеялся, а потом заявил. «Хотя нет, я вру. Немного пощипало. Я же не совсем бесчувственный. Моя чувствительность к боли только сильно уменьшена». Можно было сказать и так. Произошедшее сильно удивило Берхова, и он ошеломленно посмотрел на маньяка, тщетно пытаясь найти хоть какое-то объяснение тому, что этот сумасшедший при столь немыслимо жестокой пытке даже не застонал. Однако Трамниц сам дал ответ на его невысказанный вопрос. Такое типично для людей с пограничным расстройством личности. Во всяком случае, именно так сказал моей маме мой первый психиатр. Как потом выяснилось, что-то неладно с таламусом в моем мозгу. Однако я наверняка утомил тебя перечислением медицинских терминов. Проговорив это, Трамниц схватил Тиля за подбородок, держа его своей пораненной и окровавленной, но тем не менее мощной ручищей так же крепко, как чуть ранее, за руку. Главное, чтобы ты понял одно. Мне требуются экстремальные раздражители. Только тогда я хоть что-то чувствую. Поэтому ты и пытаешь маленьких детей до смерти, подумал Тиль. Между тем, Трамниц продолжал говорить. В отличие от тебя, Тиль Берхов, тебе хватит одного маленького щелчка. Упс, и ты готов, не так ли? С этими словами Трамниц ударил Берхова кулаком прямо в лоб. И в голове Тиля что-то взорвалось.